В общем, я договорился, что нас возьмут младшими техниками на один из грузовых кораблей, идущих к месту строительства станции. Этот корабль называется «Мерли Доннер». Знакомства остались, иначе хрен бы попали туда. При нынешней безработице желающих хватает. До старта 2 дня. На борту необходимо быть за 10 часов до него. А нам еще до южного полушария лететь, а там до острова Тойран, где космодром расположен, добираться. Наш корабль сейчас грузится на орбитальных складах лунного пояса, значит, челнок. Они летают туда 6 раз в день, поэтому у нас есть еще 14 часов на сборы. А что мне собирать-то, все с собой? Придется прикупить вещи, — вздохнул Заккери. Если будешь без багажа, это вызовет подозрение. Не хотелось бы вводить тебя в лишние расходы, — помрачнел Санти, знающий, что живет капитан отнюдь небогато. — Оставь, — отмахнулся тот, — не такие уж и большие деньги. Пенсия у меня, по нашим меркам, неплохая. Многие работающие зарабатывают меньше. За полет тоже что-то заплатят. Лады, пошел я мясо жарить и выпить охота, а мясо — лучшая закуска. Санти только вздохнул. Пить ему совершенно не хотелось. Но придется поддержать компанию. Проводив взглядом Зака, ушедшего на кухню, он задумался. Мысль о том, что все это операция Тарлайтской тайной стражи, не давала ему покоя. Очень не хотелось проколоться и дать и чужакам лишние козыри. У них этих козырей так хватает. Зак в подпитии рассказал, на что способно Тарлайтское оружие. Скомороху от его рассказа стало не по себе. Если дело дойдет до войны, то эта война может стать для Элиана последней, и магия не поможет. На память пришли связанные с родным 6 миров. А что, если вообще все миры связаны по 6? Возможно, стоит попытаться отследить связи Тарлайда, а не тупо сканировать планету за планетой, как он делал это до сих пор. Но как отслеживать эти связи? Они эгрегориальные, это Скоморох понял сразу. Довольно странно, если разобраться. Порывшись в памяти прежних императоров, он пришел к интересному выводу. Эти самые прежние императоры не были способны видеть эгрегоры и их связки. А они впятером способны. Почему? Вероятнее всего, это последствия слияния и краткого пребывания в теле радужного дракона. Его наследие. Полезное наследие, если разобраться в нем как следует. Слишком много знаний свалилось на императоров за очень короткое время. Поди разберись тут. Кто-то со стороны, наверное, нашел бы во многих случаях более простые выходы и пути. Но хотелось бы посмотреть на этого кого-то на их месте. Санти сам порой, читая мемуары или вспоминая действия многих полководцев или монархов прошлого, досадливо кривился. Он сам поступил бы совсем иначе. Но он-то знает то, чего они в свое время не знали и знать не могли. Легко так судить. Вот только отследить эгрегориальные связи можно только в глубоком трансе, на что потребуется как минимум 10 часов, а то и все 15. Похоже, здесь не получится. А жаль. Возможно, удастся выяснить координаты остальных миров, хотя бы Тарлайда. Ведь необходимо обязательно составить карту переходов для всех планет окружающих стран. Это станет единственным преимуществом империи в предстоящем конфликте. Его, как ни жаль, не избежать. Все равно случится, люди есть люди. Отсрочить хотя бы на несколько лет, чтобы успеть подготовиться, на больше замахиваться не стоит. Чтобы выжить, Элиану необходимы союзники. А союзников, по словам завоевателя, стоит искать только среди монархических государств. Первому императору, в общем-то, можно верить, хотя в каждом конкретном случае лучше руководствоваться здравым смыслом. Ситуации ведь бывают самые разные, и какая-нибудь империя может оказаться лютым врагом, а республика — союзником. Вряд ли, конечно, но перед тем, как принимать решение, нужно тщательно разобраться в ситуации. Все прошедшее время Санти осторожно выуживал из Зака информацию и выяснил, что монархическими являются только три из восьми стран — Тарлайт, Ансалон и Кархоин. Однако в последнем монархия теократическая, что сразу втрое снижает ценность этой страны как союзника. С религиозными фанатиками не договоришься, пример Карвена очень показателен. Значит, остаются первые два. Но если в Ансалоне нормальная империя, то в Тарлайде Дархот знает что. Помимо того, 12 лет назад распалась после гражданской войны еще одна империя, Санрийская. Капитан говорил, что там сейчас страшное творится, и никому из остальных стран нет до этого дела. Пожалуй, пока Зак жарит мясо, можно посмотреть на Кесаря. Санти быстро просканировал планету и нашел дворец. Все-таки заклинание перехода умно сделано. Его сканирующая часть дает возможность очень быстро обнаружить в любом мире нужное. Стоп! А ведь это еще одно преимущество ильянцев. И немалое. Знать в точности, что происходит в стане противника, о таком императоры прошлого могли только мечтать. Правда, нужно до начала поиска понять, что именно ты ищешь. А это не так-то просто. Особенно здесь, где жизнь неизмеримо сложнее, чем дома. Перед внутренним взором Санти открылась роскошно выглядящая комната. На стенах развешано холодное оружие, мягкая мебель разбросана то тут, то там. В глубоком мягком кресле развалился черноволосый, коротко стриженный молодой человек в свободной белой рубахе и обтягивающих темно-серых штанах, с капризным и высокомерным лицом. Судя по виду, ему было не больше 18, хотя Скоморох знал, что кесарю 23. Он взошел на престол 2 года назад, а до того правила его мать. Правила как регент. Да реальная власть, впрочем, и до сих пор осталась в ее руках. Кесарь Шаддарий II ничего не решал. И, похоже, вообще не интересовался государственными делами. «Ваше Величество!» — склонился перед молодым человеком пожилой мужчина, вшитом алмазными нитями камзоле. «Ее Величество настаивает на вашем присутствии на церемонии встречи принцессы Иннарин». «Ну и зачем я там нужен?» Недовольно скривился кесарь. — Какое мне дело этой глупой куклы, герцог? — Это ваша будущая жена и соправительница, — отрезал тот. — Не встретить ее оскорбление, и ее высочество отнюдь не глупа. Она великолепно разбирается в политике, экономике, международных отношениях и многих других вещах. Блестяще образована. Искушена, как смертный грех. Отмахнулся Шаддарий II. Встречался я с ней во время прошлого визита, Ни о ком пиграх, ни об охоте, ни о боксе, ни о современных танцах и моде не имеет никакого понятия. О чем мне с ней говорить? Я не отказываюсь жениться. Как бы она ни выглядела, понимаю необходимость укрепления союза с Ансалоном, но избавьте меня от общения с ней. Неужто матушка сама не справится? Ваше Величество, — обреченно вздохнул герцог, — никто не требует, чтобы вы проводили с ее высочеством все свое время. Однако встретить ее вы обязаны, согласно протоколу. «Как же вы все мне надоели!» Кесарь отшвырнул полупустой стакан, который держал в руках. «Ладно, так и быть. Только учтите, я не собираюсь несколько часов мариноваться на скучном приеме. После встречи извольте оставить меня в покое». «Как прикажете!» С явно заметным облегчением поклонился вельможа.